Благословлю Господа во всякое время. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие, услышат и возвеселятся. Услышат кроткие. Всех опасностей избавил меня.